Лицо. 2018. Моменто фільм. Польський фільм-інститут. TVN Films. TBF. Кіно Свят. Пірамида фільм. Науэр. Ди-фактори. Дрим Саунд. ЛСВ. Люди стоят у закрытого магазина. Рождественская распродажа нижнего белья. Свет загорелся, и люди оживились и раздеваются. Рождественская распродажа нижнего белья. Телевизоры по специальной цене. Только сегодня. Люди в белье бегают между рядами и выхватывают товары магазина. Люди дерутся, отнимают друг у друга товар. Два парня едут холмами на машине. В машине на полную громкость играет музыка. Лицо. Плывет паром. В поселке вечер. Заводят скот. Давай сюда, дружище. Ну уже. Иди, иди, в стойло. Давай. В стойло. Ну уже. Давай. Давай. Веди ее сюда. Понастойчивей. Шевелись, вот так. Давай. Идем. Идем, идем. Давай, давай, давай, давай, давай. Засыпают сено. Ну, блин, заняться нечем. На вилах, значит? Ну, держись. Наступай. За работу. Шевелись. Ну. Сидят сотрудники в кафе. 300, 400, 500, 600, 620. Мало. 400 еще на свинью не хватает. Рождественская свинья. Выкладывай, брат. А то я из тебя отбивную сделаю. Выкладывай деньги. Деньги. Ты же не сбрасывался. Все за наш счет. А я и не должен. Твою мать. Значит, ничего на Рождество ты есть не будешь? Нет. Знаю я, зачем ты экономишь. А, да? За границу собрался, умник. Ну и куда ты собрался? Да, в Лондон я. Не заливай, в Лондон, в Англию. Чего ты? Ты английский-то знаешь, а? Лузер. Что это, а? На кой черт ты туда собрался? Они иммигрантов не пускают сейчас. Им этого говна не надо. Так на кой черт? Понял. Ты поляк. Ты поляк. Вбей себе в голову. Полякам жить в Польше. Ну, кто ты? Поляк? Поляк. А я бы тоже уехала, если бы могла. Куда бы ты уехала? Уехала бы вместе с ним. Ты язык-то какой-нибудь знаешь? Да, знаешь. Выучила бы. Какой? Ну-ну. Свинский и коровий. Ты что, над ним издеваешься? А тебе-то что? Только ведь у него перспективы есть. А у тебя что? Что у тебя? Да какие к черту перспективы? Посудомойкой работать? Так? Да я тебя больше видеть не могу. И слушать тоже. Я знаю. Я знаю, что ты задумала. Твой братец уедет в Англию. Он же копит. Готов поспорить, ты ему подкидываешь, а потом он тебя туда заберет. Он же тебе родня, а я пустое место. Да? Так? Когда ты так себя ведешь, что тут происходит? Заткнитесь, вы так маму доведете! Ну-ка, сестра! Собрался, уезжай. Тихо, я сказал! Вещи собрать, а? Ну, так? Возьми ребенка. Давай. Иди к себе в комнату. Катитесь вы все в свою Англию. Идите в свою комнату. Катитесь. А я здесь остаюсь. Тихо, она ушла. Выпей. I'm Polish. Куда хотите, туда и катитесь. Рассвет. Мужчина делает лицо скульптуры из камня. Идет ругаться к работнику. Твою мать. Что говоришь им, что не говоришь? Кто бетон замешивал? Твою мать. Что за дерьмо вы тут намешали? Я же говорил уже, блин. Замешивайте, мать вашу, лучше. Это же не бетон, а черт знает что. Я не понимаю. Ты по-польски, блин, не говоришь? Говоришь ведь. Заканчивай со мной по-цыгански. Смотри, что ты сделал. Друга зовешь. Тебя вечно на месте нет. Я тебя, мать твою, насквозь вижу. Я не понимаю, что вы говорите. Твою мать! Начинается потасовка. Цыган искать. Молодец. С сидит с собакой и смотрит на вид. Яцек ставит крест на могиле. Слезай. Ровно? Стоят у могилы. Пошел. Цыган. Цыган. Иисус где? Пошел с могилы. Слезай. Цыган. Пьяный пытается что-то сказать. Я не понимаю. Девушка, дайте ему. Я не понимаю. Что ты хочешь? Заходит Яцек. О, Иисус, аллилуйя! А ты же дашь мне... Одолжишь мне на глоточек? Ну-ну, поуважительнее с ним. Налеем? Да. Я с тобой вечером заеду. Пока, цыган. Полезай. Сидеть. Яцек с собакой садится в машину и уезжает. Яцек на лошади приехал под окна дома. Что это такое? Давай, спускайся. Я на это не сяду, псих. Вышла девушка. Скачут на лошади по просторам на фоне заката. Счастливого Рождества! Несколько девушек танцуют, остальные стоят и смотрят. Яцек и еще несколько парней присоединяются. Кричат в лесу. Валите в церковь, придурки! Валите в церковь! Идите нахрен! Идите к черту, крестьяне! Сосите, крестьяне гребаные! Ночная смена работы у скульптора. купили свинью. Помедленней, полегче с ней. Полегче, полегче. Сюда, сюда, сюда пошла. Пусти ее, она сама. Сама-сама пойдет. Так, так. Вот так. Вот так, молодец. Так. Иди, иди, иди, иди, иди. Молодец. Куда пошла? Стоять! Сюда иди! Зарубили свинью. Пустая тарелка на столе стоит для Христа, который сокрыт в каждом, кто рядом. Так как вы сделали это одному из братьев моих меньших, так сделали и мне, говорил Христос. Родился Сын Божий, и Он есть любовь. Поэтому мы не можем оставить другого мерзнуть на улице. И эта пустая тарелка есть символ наших распахнутых сердец, что приветствует усталого путника. Аминь. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Я тебе желаю перестать ерундой заниматься. Одеваться нормально, как человек, а не как обезьяна в зоопарке. Но я тебя все равно люблю. Иди сюда. Говорят, надо людям хорошее желать. Ну, я тебе и желаю собраться, подстричься и не выглядеть как девка. И крепкого здоровья желаю. Да она ж сука! Здоровья, да. Чтоб ты женился, детей завел, чтобы у меня были внуки. Ведь ты мой дорогой сын. Всего наилучшего. Поздравляю. Будь свободным, таким, какой ты есть. Уезжай отсюда. Уезжай подальше. Вот, у тебя нету. Возьми немного. Евреи, мусульманин и черный прыгнули с крыши. И кто выиграл? Но. Общество! Пьют за столом. А, к слову, о еде. Румынский малец просит маму. «Мама, хочу какашку». А она отвечает: «Сейчас отрежу тебе кусочек». Был бы ты в Швейцарии, давно бы уже попросил об эвтаназии. Но ты за этим грёбаным столом. За тебя, дед. И за прекрасных дам, которых тут нет. За тебя. За тебя, дед. И за эвтаназию. Это ты прямо в точку. И, дорогие прихожане, прежде чем мы продолжим петь хоралы, я хочу поблагодарить вас всех за вашу работу, за вашу помощь, за ваши пожертвования на возведение статуи Иисуса Христа, Царя всемогущего нашего, Короля Польского. Желаю нам с вами, чтобы работа закончилась без происшествий, чтобы этой весной перед нами предстал самый большой в мире монумент Иисуса. Наш Христос будет больше даже того, что стоит в Рио-де-Жанейро. Споем же. Бог рожден, дрожало небо, рая царь ногой распластан. Пламя стынет, свет померкнет. Всемогущ, но не всевластен. увенчанный славой. Смертен царь всех поколений. Плотью обратилось слово и явилось жить меж нами. На улице вечер. Яцек играет с собакой. Апорт! Апорт! Иди сюда! Давай-давай! Вот, молодец! Яцек стоит с девушкой на мосту. Станешь моей женой? Твоей женой? Да. Серьезно? Ага. Зубастик. Счастливые целуются. Фотоателье. Фотографируется. Смотрите на свою жену. Вот так. А теперь вы смотрите на мужа. Вот так. Замечательно. Да. Очень хорошо. Даже лучше того. Великолепно. Провожает жену на автобус. Бежит за автобусом и машет ей. Она грустит. Мальчики кричат, держа разрубленную голову свиньи. Смерть! Смерть! Смерть! Смерть! Собака пытается отнять кусок. Машина едет по трассе. У домов гаражные распродажи. Дети бегут за машиной. Яцек приступает к работе над скульптурой. При проверке болгарки оступился и упал с высоты внутрь статуи. Все сбегаются ему помочь. Прилетел самолет. Его укладывают на носилки. Яцек просыпается в палате клиники. Он слышит голос. Эта медсестра подставила телефон. Яцек. Яцек. Все будет хорошо. Слышишь меня? Яцек, ты меня слышишь? Все будет хорошо. Все хорошо. Яцек, мы все с тобой рядом. Яцек, все будет хорошо. Вечер. Яцек спит. Врачи фотографируют Яцека. Погоди. Сними еще с этой стороны. Чтобы швы было видно. Вот так. Выглядит здорово. Я серьезно. Да, я крупным планом сниму. Подожди. Отлично. Семья наблюдает за спящим Яцеком за стеклянной стеной. Пришел отец с прихода. Строительство пришлось приостановить. Это ничего, ты живой, вот что важно. Это чудо. Так угодно было Господу, Христу так угодно было. Это чудо. Христос тебе дает второй шанс, Он о тебе заботится, так ты должен об этом думать. Возможно, тебе предстоит что-то важное сделать. Но люди станут спрашивать, искать, кого обвинить. Ты их знаешь. Сестра разделась до белья, одела стерильную форму и пришла к брату, чтобы помыть его. Обтирает салфетками. Медсестра смотрит выступление гимнастики. А Яцек представляет голую женщину, танцующую с лентой, как гимнастка. Жена пришла к Яцеку в клинику. Видит его сквозь стеклянную дверь. Она растеряна. Яцек встал и ходит по палате. Увидел свое отражение в стекле и выключил свет. Утро. Яцек сидит на больничной кровати. Выходит из клиники навстречу репортерам. Яцек, сюда, пожалуйста. Как вы себя чувствуете? Каково это впервые смотреть на свое новое лицо? Вы как? Вы нормально видите, Яцек? Яцек, Все вопросы позже. Яцек, вы можете разговаривать? Можете? Спасибо. Яцек, Яцек, скажите, как отреагировала Спасибо. Ваша семья, когда впервые увидела вас? Яцек, ответьте на вопрос. Врачи дают интервью. Яцеку предстоит еще несколько операций, прежде чем все функции восстановятся. А это займет еще несколько лет. Пока что Яцек не чувствует своего лица, испытывает проблемы со сглатыванием. Предстоит долгая реабилитация, но настанет тот день, когда Яцек заговорит нормально. Можно мне сказать? Да. Спасибо. Родственник, сидящий среди журналистов, рассматривает темнокожего человека. Мой брат рад. Он доволен своим лицом. У врача. Придется быть настороже. Иначе может произойти отторжение трансплантата. Запомни. Никаких растений дома, животных, ковров и никакого спорта. Плавать нельзя, спать лицом вниз тоже. Он должен продолжать пить иммунодепрессанты. Часть денег вам вернут, но остальное за ваш счет. Сестра в шоке. Не понимаю. Не понимаю, что вы только что сказали. Государство не может каждому пациенту оплачивать лечение и реабилитацию. Значит, мы сами должны это платить? Именно так. И как так вышло, что нам об этом никто не сказал? Но так было всегда. Не знаю, что и сказать. Это первая в своем роде трансплантация в Европе. У нас еще не отработана система таких процедур. Яцек с капельницей стоит у окна и смотрит на ночной город. Плывут на пароме. Приехал домой. А маски вам зачем? Давайте, снимайте их. Привет, Яцек. Мама! Ну ладно. Привет. Едят. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Благословен Господи, дар твой. Аминь. Томатный суп мой любимый. Мама. Мама. Мама. Вкусный суп. Давай, ешь нормально. Возьми ложку в руку. Можно мне курицу? Смотрит на вид из окна. Стоит в пустом хлеву. Укладывает волосы и жестикулирует перед зеркалом. Это я. Это я. Зашел в магазин. Дагмара здесь? Нет? Когда она вернется? Это я. Хочешь автограф? Встречает знакомых. Эй, привет, Иисус. Как твои дела? Да тебя, блин, не узнать. Выпить хочешь? Для кого эти цветы? Ты мне десятку дал, друг мой. Выпить хочешь? Пока. Я помню. Здравствуй. Не злись на меня, друг мой. Не надо. Стоит с цветами на автобусной остановке. Приехал автобус. Но из него не вышла любимая. Собрание в церкви. Дорогие прихожане, сегодняшнее пожертвование будет отдано на реабилитацию Яцека Калиштана, который вернулся домой после долгого лечения и нуждается в нашей помощи. Он помогал нам на стройке. Так давайте выкажем солидарность ближнему нашему, как учил нас Господь наш Иисус. Все, что есть у меня, Господь, тебе отдам я, и живу я лишь тобой. Иисус, Бог, тебя люблю я, агнцем твоим быть хочу. Вот сердце мое, Всевышний, воспевает лишь тебя. Сердце и душа мои, Всевышний, их отдаю тебе, любя. Люди столпились вокруг Яцека и фотографируются. Мы тоже. Ладно, твоя очередь. С этой стороны. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Достаточно на сегодня. Яцек пришел к Дагмаре. Доброе утро. Дагмара дома? Что, прости? Дагмара дома? Нет ее. И не возвращайся. Ждет ее до ночи под домом. Сидит у подоконника подъезда. Подъехала машина. Вышла Дагмара. Яцек увидел, как Дагмара целовалась с водителем. Плачут дома. Сестра поддерживает. А чему ты удивляешься? Так и есть. У тебя каша вместо лица. Неудивительно, что она тебя не хочет видеть. Слышишь? Но я люблю тебя. Я твоя сестра, и я все сделаю, чтобы твою мать не понадобилась, чтобы вы снова были вместе. Понял? Сучка. Тупая сучка. Не называй ее так. По телевизору показывают семью Яцека. Семья смотрит. С нами сегодня семья Яцека. Брат со своей женой, Шурин. А чьи это дети? Мои. Наши с женой. Все получилось. Мы все очень рады, да, за вас. Да, именно так. Как тебя зовут? Аша. Аша, скажи честно, ты боишься своего дядю? Да. Не бойся. А тебя как зовут? Павел. Павел, что ты думаешь о новом лице дяди? Выглядит лучше, чем старое. Ну и ну, какой остроумный ответ. Ивона, вот такой вопрос. Что во всей этой истории оказалось самым сложным лично для вас? Ожидание. А как эти события изменили вас? Изменили меня? Чему научили? О жизни, о людях. Об этом ни разу не думала. Не было времени. Как вы думаете, что будет дальше? Покой. Тишина и покой. Вы сильно любите брата? Да. Это истинная любовь. Я вам желаю много сил. Спасибо большое. Спасибо. Могла бы и улыбнуться. Все хорошо. Я улыбнулась немножко в конце. Можно было и побольше. Ты просто не смотрел. Ладно, ладно тебе. Да хватит, нормально все. Давайте тогда за нашу знаменитость. Будьте здоровы. Выпивают. Моему брату нужны дорогие иммунодепрессанты каждый день. Нужна реабилитация. Нельзя рисковать, подхватить инфекцию или простуду. Вам это известно, так? Но Яцек покалечен только частично. И травма не сказывается на его дееспособности. Тут ничего не говорится о лечении. Кроме того, он мог бы работать в офисе, верно? Конечно. Он почти ослеп на один глаз. Какой офис? Кем он может работать? Может быть, курьером? Комиссия постановила. Яцек Калиштан способен работать сокращенный рабочий день. Пенсия по инвалидности ему не полагается. Заключение комиссии окончательное и обсуждению не подлежит. На этом все. Брат говорит, можете поцеловать его взад. Каждый из вас. Зять исповедуется. Я возбуждаюсь. И включаю порнушку. И начинаю, знаете... самоудовлетворяться. Это тяжкий грех, сын мой. Да, но я не хочу изменять жене. Порнография – это измена. И что мне тогда делать? Ты слишком замкнулся на себе. Откройся перед возлюбленными своими. Каким образом мне открыться, если я сплю в одной постели с детьми? Жена со мной не трахается, потому что возится с мордой. С кем? С моим Шурином. Интересно, трахается ли он с такой-то физиономией? Сложно сказать. Что мы пытаемся сделать, так это найти новые решения. Мы бы хотели, чтобы Янек стал... Яцек. Яцек. Яцек, конечно, извините. Мы бы хотели, чтобы Яцек стал лицом нашего нового продукта. Мы организуем мощные рекламные кампании с уникальными представителями. Так что... Нет. Друзья, у нас отличная история. Недавно мы запустили кампанию для нижнего белья с моделью без ног и придумали слоган «Шаг в будущее». И кампания сработала на ура. Без ног? Что за чушь? Извините. Мы не заинтересованы. У нас потом могут возникнуть проблемы. Ладно, подождите. Взгляните на это с другой стороны. Это может изменить ситуацию с трансплантатами в Польше. Это, во-первых. К тому же вы получите деньги. Фотографируется со средством. Яцек. Яцек, посмотри сюда. Держи поближе к себе. Вот так. Ты сейчас улыбаешься? Да. Не улыбайся. Почему? Мне нужно серьезное выражение лица. Так. Крупный план, крупнее, крупнее. Дай взглянуть, Давид. Очень хорошо, прекрасно. Попробуй другое выражение лица. Теперь нам нужна эмоция. Смотри сюда, вот так. Смотри на него. Разверни. Отлично. Теперь попробуем иначе. Встань прямо. Ты горд. Ты гордишься этим продуктом. Разглаживает кожу, избавляет от рубцов, смягчает ожоги. С Сестра принесла букет в семью Дагмары. Что ты на меня так смотришь? Фотография, да, а мне-то что с того? У Яцека теперь есть работа, он модель. А от меня ты что хочешь, милочка? Яцек помолвлен с вашей дочерью. Да? А где документ? Она не сумасшедшая. Он же чудовище. Вся деревня обсуждает этого инопланетянина. А ты хочешь, чтобы он мне зятем стал, да? А что, если и дети такими же родятся? С такими же лицами? Ты же любишь его. Дагмара плачет и молчит. Говори, не бойся. Ну? Я не знаю. Яцек стоит на мосту. Пришла Дагмара. Стоят и смотрят друг на друга. Яцек рад. А вот Дагмара испугана. Ты прическу поменяла. Я не понимаю, что ты говоришь. Ты изменилась. Мать заглядывает в комнату сына, осматривает его спящего. Он открыл глаза. Мать у священника. Я не знаю, кто там, может, там кто-то другой. Но это не мой сын. Мне делается так странно от его взгляда. Как будто другой на меня смотрит. Он смотрит, как извращенец. Может, этот другой и есть извращенец? Сможет ли Бог его узнать с чужим лицом? Может ли такому быть даровано спасение? Чем я это заслужила? Это наказание мне такое? Мать должна любить свое дитя, особенно в болезни. Это не мой ребенок. Надо провести обряд экзорцизма, чтобы изгнать другого. Ждать экзорциста придется больше года. Но я знаю людей. Я мог бы помочь. Тот, кого я знаю, изгнал дьявола из моего кузена. Яцек фотографируется. Ты сейчас улыбаешься? Нет. Сделай лицо посерьезнее. Не моргай. Вышел и смотрит на старое фото с Дагмарой. Яцек зашел в бар, и там танцует полуголая Дагмара. Он пытается прикрыть ее своей курткой. Да ну пошел! Пошел отсюда! Не трогай меня! Отпусти! Да пошел ты! Успокойся, ты, твою мать! Только попробуй! Пойдете! Тихо. Отвалите вы! Пойдем, христиане! Что ли? Успокойтесь уже! Ты посмотри на себя. Отец, я тут думала, если человек был помолвлен, но больше не любит, это грех? Ты с кем-то встречаешься, дочь моя? Да, встречаюсь. Остаешься ли ты чиста? Не до конца. То есть? Ну же, не смущайся. Расскажи мне. Вы друг друга трогаете? Трогаем. И где вы друг друга трогаете? Дома. Я не это имел в виду. Дьявол, он в деталях. Я имел в виду, как вы друг друга трогали. Да, обычно. Ты трогаешь его орган? Ртом? Ну. Как еще? Это грех? Выходит из храма. Яцек сидит дома с сестрой и слушает музыку. Мать смотрит передачу. Я бы его обнять хотела. Он так похож на моего сына, как будто это он. Он не напрасно умер. Помолись за меня и моего сына. У моего сына были золотые руки. Он мне даже каменный пруд построил перед кончиной. Может, Яцек навестит меня как-нибудь. Я бы его приняла как сына. Всем здравствуйте. Госпожа Кристина участвует в зрительском голосовании в конкурсе «Женщина года». Если вы хотите проголосовать за Кристину, отправьте смс Кристина на номер 4456. Зашел Яцек взять воды с холодильника. Проводится экзорцизм. Святой Архангел Михаил, защити нас от нечисти, от нечистот и ловушек дьявола. Иисус Христос, Господь наш, внемли моей молитве и спаси раба своего от греховной смерти и хватки самого дьявола. Внемли, и пусть молитву мою передаст тебе Пресвятая Дева Мария, Матерь Божья. Отпустите. Воду. Отпустите. Сука. Воду. Отвали, сукин ты сын. Я тебе его не отдам. Приказываю тебе, сатана. Враг рода человеческого. Изыди из раба Божьего. Изыди. Заклинаю тебя, нечистый демон, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Он приказывает тебе, изыди! Господа нашего мы смиренно молим. Господа нашего мы смиренно молим. Господа нашего, мы смиренно молим, изыди. Снимай, снимай. Хорошо. Снимай. Снимай. Говори правду. Существуешь ты или нет? Существует дьявол или нет? Существует. Существует. Можешь ты это доказать? Что? Из ума, что ли, выжили? Идет улицей. Рожа! Рожа! Рожа! Рожа! На стройке ставят голову на скульптуру. Служба в храме. Святой Фома. молись за нас. Святой Матфей, молись за нас. Все вы, святые, апостолы и евангелисты, молитесь за нас. Святой Лука, молись за нас. Святой Марк, молись за нас. Святой Варнава, молись за нас. Святая Мария Магдалена, молись за нас. Ушли. Где-то 20 злотых. Все, что собрали. Может, если бы вы на службе бывали чаще, чем в телевизоре, может, тогда дали бы больше? Сложно сказать. Он не хочет ваших денег. Люди завистливы. Мы без них обойдемся. Господь с вами. Священник собрал деньги и вкинул себе в карман. Отец с сыном идут по полю. По мне, так ты не изменился. Иди сюда. Какой же ты сильный. Ты... Идем домой. В храме проходит традиция первого причастия. Иисус Господь уже близко. Стучится в дверь мою. Бегу скорей навстречу. От радости дрожу. Павел! О, радость превеликая! Павел! Павел, сюда! Господь явился мне. И смотрит нежно Иисус. Саша! Приветствую его и я. Празднуют на берегу реки. К родителям подсел Яцек. Увидел Дагмару с другим мужчиной. Он представил, как подошел к ней, когда она танцевала. Она развернулась и улыбнулась ему. Спрятал голову. Ходит и голосит по полю. Есть одна проблема. Мы ничего не меняли. Все по проекту сделано. Похоже, что Христос смотрит не в ту сторону. Пресвятая Дева. Все строго по чертежам из папской курии. Он такой же, как в Рио-де-Жанейро. А в какую сторону должен смотреть Иисус Христос? Рио-де-Жанейро? В сторону Ясной горы святилища Ченстаховской Божьей Матери. В Польше зажжется новая искра, что приготовит мир к моему второму пришествию. Так написано. Позвольте, я скажу так. Взор нации обращен на эту статую. Мы не хотим больше неприятных инцидентов. Все мы помним тот ужасный случай и цирк, что устроили журналисты. Я скажу вам так. Делайте, что потребуется. А церковь закроет глаза на то, что вы нанимаете мусульман. Цыгане не мусульмане, ваше преосвященство. Похороны отца. Я покидаю мир, ухожу в могилу, покоиться во тьме. Ждет меня отдохновение в печали, в ожидании судного дня. Я покидаю мир, ухожу в могилу. Ничего с собой я не беру. Только этот деревянный ящик и простую белую простынь. Только этот деревянный ящик и простую белую простынь. Мать сидит возле гроба и бьет мух на подоконнике. Ах ты, сука. Родня стоит у могилы. Вы в курсе, что дед оставил нам поле? Что? Нет. Нет? Оставил поле перед смертью. Которое? У леса. Я слышал. Да, малец там был. На бумаге записано? Нахрен бумагу. Мы перед его смертью об этом говорили. Обещал. Он сказал, оно наше. Оно мое. Оно наше. Мы там дом строим. Он сказал, постройте там дом. Я там дом строю. Оно мое. Можешь там дом строить, если выкупишь его у меня. Что ты сказал, жирная ты свинья? Ты со мной так не разговаривай. А начинают драться. Ты что, забираешь мою землю? Да пошел ты, поле мое! Я тебе врежу. Он сказал, что мое, мать пошел твою! Ты, поле мое! Что, поле твое? Твое поле? Отстань! Он сказал, что поле мое! Да пошел ты! Пошел ты, что? Поле твое? Что, поле твое? Ты вообще Калиштан? А вот моя фамилия Калиштан! Утро. Все спят. Яцек оделся и пошел на остановку. Сел на автобус. Видно статую. Голова развернута на 90 градусов. Статуя Христа Царя находится в городе Свободин, расположенном в Западной Польше. Ее строительство заняло 5 лет и обошлось почти в $1,5 миллиона. Эти деньги были собраны благодаря пожертвованиям 21 тысячи жителей города. 33-метровая статуя Иисуса является самой крупной в мире. Матеуш Костюкевич, Агнешка Подсядлик, Мальгажата Гороль и другие. лицо. Конец фильма. Режиссер Малгожата Шумовска. Сценарий Малгожата Шумовска и Михал Энглерт. Оператор Михал Энглерт. Монтаж Яцек Дросио. Художник Марек Завируха. Костюмы Катажина Левинска. Диалоги Вальдемар Покромский. Свет Марчин Кашинский. Композитор Адам Валицкий. Директор производства Дагмара Багнецка. Исполнительный продюсер Инга Круг. Продюсеры Яцек Дросио, Михал Энглерт, Малгожата Шумовска.